Гимн очереди. Кто последний? Я за вами. Что дают? Не знаем сами. Куда прешься, сам дурак? В чем задержка? Просто так. Ширли и Мерли больше нет. Закрываем на обед. Когда будут? А вот народ, приходите через год. Хочешь поесть, одежонку купить, взнос за квартиру и свету платить, время в обрез, так что дуй, торопись, спроси, кто последний, за ним становись. Не встанешь, полезешь, ухватит в момент, не видишь тут очередь, интеллигент. Ах, очередь, очередь, некогда ждать. Откуда взялась ты так, твою мать? Жизнь твоя, без меня ни на шаг, не дать, не взять, без меня ни шиша. Стоишь, мечтаешь, вдруг выпадет честь, удастся в нее очереди как-то пролезть. Ах, будь я калека, хотя бы нацмен, а то иностранец, допустим, бушмен, или персональнейший пенсионер. Ах, очередь длинная, мочи нет ждать. Кто тебя выдумал? Так, твою мать, я вечность, я сущность. Ты тут, значит, мой, жди и не рыпайся, покуда живой. Стоишь и стои, и конца не видать. Хочешь, не хочешь, а надо стоять. Вздохнешь, чертыхнешься, застынешь опять, не зная, достанется ли, что тебе взять. Ах, очередь, очередь, сколько же ждать, когда же ты кончишься, так, твою мать. Судьба твоя, я с тобой каждый день, поскольку я высшая изма ступень. Нужна оппозиция. «С мест доносят», — шептал помощник в рот Заебана, «что наметились отступления от принципов ибонизма. По теории у нас должна вестись борьба нового и старого. Новое есть, а где старое? Пусть есть борьба хорошего и еще лучшего, нового и новейшего. Еще лучшее у нас есть, а хорошего нет ничего. Новейшее есть, а ничего нового». «Это явно непорядок», — рыгнул Заебан в рожу помощника. «Выявить виновных и наказать». Мудрое указание Заебана спустили в жоп. Директор жопа созвал заместителей. Заместители созвали заведующих отделами. Заведующие отделами созвали заведующих секторами. Заведующие секторами собрали заведующих группами, заведующие группами собрали старших сотрудников, старшие собрали младших со степенями, которые собрали младших без степеней. Из последних отобрали самых нерадивых и бесперспективных. «Вот вам срок», — сказали им, — «и чтобы представить соображение». Бесперспективные младшие сотрудники без степени засели в научные кабинеты, заказали самые бездарные книжки на эту тему и выписали из них то, что нужно. И через 5 лет, после бесчисленных переработок, обсуждений, редактирований, доработок, исправлений, дополнений и прочих сугубо научных операций, из жопа вверх двинулся обширнейший документ. Содержание его сводилось к следующему. Кто во всем виноват? Интеллигенты. Но не всякие интеллигенты. Есть интеллигенты наши. Так они совсем не интеллигенты, а выходцы, плоть от плоти и прослойка. Эти обсуждают, служат и прислуживают. Есть интеллигенты не наши. Вернее, они тоже прикидываются нашими, но до поры до времени. Стоит на них как следует нажать, так сразу из них попрут всякие заграничные словечки. Вот среди таких фактических не наших интеллигентов и надо сыскать до такой степени не наших, чтобы они даже отвертеться не смогли. Чтобы все видели, что это чистокровные контрреволюционеры, клеветники, предатели, пьяницы, гомосексуалисты, морфинисты, фарцовщики, что все они на содержание у них валюту получают оттуда, желательно отобрать поглупее, глупых легче критиковать и послабее духом. Такие быстрее во всем сознаются и покаются даже в том, чего не делали. Документ помощнику, а значит и самому Заебану, понравился. «Ишь, до чего докатились мерзавцы», — сказал он советнику, — «надо им врезать, да так, чтобы прочим неповадно было. Но бить надо умеючи, чтобы все думали, будто мы подлинный гуманизм проявляем». «Ясно, ясно», — сказал советник, и дал соответствующие указания в ООН. «Все ясно», — сказал сотрудник. «Итак, в соответствии с указанием Заебана, надо создать группу оппозиционно настроенных интеллигентов, которые дают умную и правдивую критику наших порядков, не идут на сговор с нами, не сознаются и не каются. Иначе наказание их никакие не устрашат, никто им не поверит. А великодушие теперь ни к чему. Перед кем нам выпендриваться? Оппозиция вообще должна быть умной и смелой. Тогда ее легко опровергнуть и разгромить. Эта апологетика должна быть глупой и трусливой. Тогда она неуязвима. Оппозицию надо связать с очередью. Ширлей-мырлей все равно не будет, если даже выяснят, что это такое, и соберут богатый урожай. Все равно сгноят на корню и разворуют. Так что кто-то за это должен будет нести ответственность. Что касается состава группы, то тут никакой проблемы нет. Хмырь, балда, учитель, лапоть, сожительница, спекулянтка, девица. Добавим к ним десяток уголовников. Зашлем пару дюжин агентов и провокаторов. Пришпилим пяток иностранцев, полсотни случайных лиц из очереди. Свяжем с преступными элементами из далекого прошлого и близкого будущего, наладим переписку с правдецом, подкинем пару машинисток, дадим ротатору. О, да такая целая партия получается. Нет, надо чуть-чуть поубавить. А то возьмут да здорово переусердствуют и устроят настоящий государственный переворот. С этими бандитами все может статься. Переворот — это, вообще говоря, идея. Но это потом. Кто лидер? Хмырь? Учитель? Ни в коем случае. Больно жирно будет. Руководство я, пожалуй, возьму на себя».